Выждав, собравшись силами, успокоившись окончательно, полным голосом, со спокойной твердостью, она ответила, что в ЦК писала, и теперь убеждена, что недоразумение выяснено, и к ней претензии со стороны органов госбезопасности больше не имеется. «Мой вам совет, Устименко, отвечать на вопросы», — глядя мимо нее, лениво произнес майор. «Ясно? Я задаю, вы отвечаете по-хорошему, по-умненькому. Отрепать имя ЦК вашим помойным языком здесь никто вам не разрешит». Теперь Аглая Петровна поняла. Отказано. Но тогда зачем же... Вопрос. Через кого вы переслали вашу клевету на органы в ЦК? Она ясно расслышала эти слова. Ответила не сразу. Медленная и спокойная сила как бы наполняла все ее существо. Это была та же сила, которая помогла ей, почти ничего не соображавшей после аварии самолета, перевязывать тряпками раненых товарищей, та же сила, которая помогла ей оттащить от пылающей машины летчика Пашечкина, та же сила, которая спасла ее в день пленения. «Я никогда ни на кого не клеветала», — негромко произнесла Аглая Петровна. «Я всегда говорю и говорила только правду». И тут она вспомнила Ларикова, всегда спокойного и уравновешенного Ларикова, которого в 1937 году взяли в Унчанске. Судили его где-то далеко, и потом она сама на городском активе говорила про то, что у них орудовала банда врагов народа. Говорила убежденно, вспоминая ошибки и промахи Ларикова, которые, конечно, бывали, и рубил с плеча, и лесозавод распланировал неудобно, и... «Вы будете отвечать, Устименко?» И вновь услышала она голос майора. «Нет», — сказала она. «Это как так нет?» Голос у майора был скучный и добродушный. «А вот так очень просто. Нет и нет. Почему же нет? Почему вам откровенно не поделиться? Мы располагаем точными сведениями, как именно и когда вас завербовали работать против нас. Мы, Устименко, все знаем. Тут все известно». Аглая Петровна вздохнула. Сколько раз ей говорили, как ее там завербовали? Наверное, 100. «Желаете закурить?» «Не желаю, не настаиваю». Он помолчал, с трудом подавив зевок. «Вот так, — сказал Ожогин, — вот таким путем. Может, поделитесь, как, скрывшись, перемещенные лица выдавали французских патриотов?» «Что?» — спросила она. «Вы же работали на гестапо». «Это мне уже говорили». «Говорили? Кто?» Она ответила спокойно, изо всех сил спокойно. «Такой же, как вы, враг народа, укрывшиеся за погонами советского офицера». «Как?» — спросил Ожогин. «Кто?» Он не поверил своим ушам. Когда в 1937-м подследственный хлопнул его, тогда лейтенанта, стулом по голове, он удивился куда меньше. «Как вы меня назвали?» «Как и следует называть такую сволочь врагом народа?» Ей теперь стало совершенно все равно. Письмо перехвачено. Но как, если им даже неизвестно, кто его передал? Они хотят узнать имя